Я буквально немножко хочу вот это, по этому месту Писания. Мне кажется, в 6 главе, вот если читать отдельно, скажем, вот эти два стиха, то, естественно, здесь может быть простор очень большой. Но, смотрите, здесь есть контекст. Дело в том, что вот это место Писания, смотрите, мы же, предполагается, что здесь есть связь с тем, что говорилось выше. Мы же, как поспешники, то есть это продолжение вышестоящего текста. В вышестоящем тексте говорится о том, что Павел, он обращает внимание на то, что тем, кому он обращается, они достаточно сильно отступили от Господа. Понимаете? И вот смотрите, там даже такие выражения говорится о том, что мы же, смотрите, говорится там, что «Итак мы от имени Христова, и как бы Бог увещевать нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Понимаете? То есть говорится о том, что они отступили от Бога. Понимаете? И вот он их увещевает в том, что, получив благодать Божию, она может оказаться для вас тщетной, она не принесет вам пользы. Поэтому вся шестая глава, вот она, понимаете, он, Павел показывает этим текстом, что «обратитесь, вернитесь назад». И вот особенно сильно это звучит в концовке шестой главы. Вот, другими словами, это один контекст, то есть одна и та же мысль. Он показывает именно в чем было их отступление. Он говорит, какая связь между Христом и Велиаром, и перечисляет дальше там, смотрите, какая между связь между храма и идолов. То есть, другими словами, они вернулись к прежнему, то, что было у этих коринфян. И вот он показывает, посмотрите, что мы как вот поступаем в этом деле. У вас есть пока возможность вернуться, вот этот день спасения. Сейчас пока есть возможность. Позже неизвестно, что будет. То есть вот этот день, благоприятный день спасения. И концовка, он говорит опять слово «итак», вывод приводит. Слово «итак» – это говорит о том, что он подводит, ну, как бы вывод тому, что он сказал достаточно пространно. И вот концовка это, вот этого, ну, скажем, такого текста, это начало 7 главы, возлюбленные. Итак, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Другими словами, благодать Божия, то есть то, что вам было дано, не то, что было, а то, что дано вам во Христе, все Божие благоволение, обеспечение, все это будет напрасным, если вы не обратитесь. И вот он пытается их вернуть. Вот здесь как раз, вот, мне кажется, вот этот контекст. То есть, да. Да, друзья, безусловно, Писание, оно идет, ведет нас к отношению, нашему отношению к греху и Божьей благодати спасения. Это безусловно. Контекст нас и в Коринфянам, и в Евреям послании, и в Галатам мы читаем о том, что верою мы направляемся к спасению, вечной жизни. Вот. Но то, о чем все-таки мы сегодня размышляем, потому что Бог использует всю историю апостола Павла. Нам история важна апостола Павла, и нам важна история Коринфянской церкви. Но если мы не получаем откровения нашей Харьковской церкви или моей личной жизни, не только апостола Павла, но моей личной. И вот в моей личной жизни сегодня это абсолютно согласовано с контекстом всего Священного Писания, о чем мы сегодня говорили, что наша вера и благодать, которую мы принимаем, нам не нужно сегодня говорить о чем Коринфян нам говорил, потому что у нас, ну, слава Богу, Бог хранит нас от того состояния, в котором Коринфянская церковь. Но это не значит, что оно нас не касается. Это не значит, что оно не имеет места в нашей жизни, в наших отношениях. Иначе, знаете, Коринфянам бы было бы, ну, это Коринфяны, у них действительно надо вернуться от Велиара и прийти ко Христу. У Галат, у них своя была тоже причина, почему им послание написал апостол Павел. Вот. Но сегодня, говоря о практической нашей вере, о том, что сегодня является для нас благодатью и обетованием, очень уместно, чтобы мы имели такую вот целеустремленность относительно Божьей благодати и нашей веры во Христа Иисуса. Пожалуйста, еще есть, может, у кого-то мысли?